«Что ты думаешь по их поводу?» — задала общий вопрос Изума Лаире, а остальные, за исключением троих спящих, Билла, Вари и Альши, придвинулись поближе к своему лидеру с заинтересованными и настороженными лицами. Она действительно думала, чем может обернуться их новое знакомство. На первый взгляд их реально спасли от неминуемой гибели, и это несомненный факт, говорящий в пользу дальнейших доверительных отношений. Но кто они и откуда взялись? Такая странная парочка, облаченная в явно военные модульные бронескафы, имеющие хорошее вооружение и экипировку. Парень без имени, непонятный во всех смыслах, охарактеризовать которые не представляется возможным. Вот как он заставил одного из напавших застыть на месте и не оказывать сопротивления? Гипноз? Или это был ментальный удар? Или это что-то совсем из другой области воздействия? Что это за живые тату, распространяющиеся по всему его телу и бесследно исчезнувшие сейчас? Еще эти необычные существа. Лаира поудобнее поправила положение Лиши и продолжила свои рассуждения. Анти вполне нормальная девушка, готовая к общению, достаточно открытая и располагающая к себе. Создалось впечатление, что она откуда-то знает историю их появления с самого начала. Без подробностей, но основное ей известно. Нас они не опасаются, даже можно сказать, что доверяют, иначе не оставили бы без присмотра часть своего оружия и снаряжения. Нужно принимать какое-то решение по отношению к ним. Вот что я думаю. Лаира окинула взглядом своих друзей. Они нам точно не враги. Ну, это-то понятно. А как реагировать и что говорить? Уточнил Игнат. Я думаю, что нет смысла что-то скрывать. Да и мне показалось, что девушка в курсе событий. Ну, или в большей их части. Согласен, высказался Ли и принялся за приготовление питательного раствора, соблюдая рекомендации Анти. Для этого ему пришлось прогуляться до места нахождения хранения воды мимо развалившегося в проходе ксеноморфа. Монстр даже не удосужился открыть глаза. Он просто поворачивал одну из двух пар своих ушей, четко контролируя его передвижение и действия. Ли, дойдя до контрольной панели дозировщика выдачи, активировал один из сенсоров, и в специальной нише появилась небольшая емкость, наполненная водой и герметично закрытая. Проделав эту операцию еще три раза, парень спокойно вернулся к друзьям, которые уже приготовили к употреблению выданные им пайки питания. Легко открыв один из принесенных сосудов, Ли отломил от стержня биоконцентрата пару сантиметров и погрузил внутрь. Активно покачивая емкостью, принялся помогать процессу его растворения в воде, не отводя встревоженного взгляда от спящей Вари. «С ней все будет хорошо», — заметив волнение и нервозность, попыталась его успокоить Лаира. «Они все под действием успокаивающего и проспят еще некоторое время. Ли, поешь немного, а?» Она протянула ему уже подготовленный к употреблению паек. «Давай, давай». Парень без особого энтузиазма принял из рук девушки пищу и принялся есть, без видимого проявления аппетита, хотя голодны были абсолютно все. Она не догадывалась, что свою порцию найденного накануне событий пайка он украдкой отдал Варваре, а то бы затолкал ему еду насильно. Лаира давно заметила, что Ли неровно дышит в присутствии общей подруги, но и не представлял, насколько это все серьезно у парня. Тем более, что от Вари ничего в его сторону не исходило, видимого, по крайней мере. «Слушай», — произнес он как бы в пустоту, — «мы теперь отправимся с ними? А ты бы как поступил?» «Ну, наверное, все же с ними. По крайней мере, они точно знают, куда направляются». У них есть цель, и что-то мне подсказывает, что она совпадает и с нашей. Единственное, мне непонятен статус этого безымянного. Он другой. Видение. Приближение пояса Млечного Пути вначале показалось стремительным. Звезды все отчетливее проявлялись, выделяясь из общей массы огромного скопления, похожего на закручивающуюся к центру спираль. Взгляд цеплялся за кометы, которые своими светящимися газовыми шлейфами указывали направление потока нейтронов и радиации. Астероидные поля, замерзшие почти неподвижными роями, оставались позади своеобразного маршрута полета. По мере приближения к воображаемой конечной цели расстояния между отдельными космическими объектами увеличивались, открывая новые, невидимые ранее детали неспешного течения космических действий и разворачивающихся событий. Теперь можно было хорошо рассмотреть некоторые из планет, следовавших по своим траекториям орбит. Стали попадаться планеты, которые проходят стадию зарождения. Гигантские сгустки космической пыли под действием гравитации собирались вокруг более тяжелых планетоидов и, постепенно спрессовываясь, увеличивали в объеме и массе их составляющую. Взгляд стал различать знакомые когда-то по описаниям или видимым изображениям круги Сатурна. Где-то тут должна быть и Земля. Память услужливо рисовала голубую планету с привычными континентами и атмосферными явлениями в виде вихрей циклонов над поверхностью, чередующимися редкими цепочками облаков. Но там, где уже должна была быть эта жемчужина в Солнечной системе, взгляду открылась совсем не та картина, на которую настроилось все внутреннее ожидание. На месте Земли находился планетоид, состоящий большей частью из ледяного покрова. Он, не совершая никаких движений вокруг своей оси, являлся мрачным и холодным продуктом космической активности. Все внутреннее состояние души пришло в отчаяние, а жизнь космоса продолжала свой путь во времени. Вот планета покрылась паутиной трещин, сквозь которые проглядывалось свечение, исходящее из самого ее центра. Они увеличивались и, расширяясь, раскалывали более крупные осколки на более мелкие, которые под действием внезапно возникшего внутреннего увеличивающегося объема расходились все дальше и дальше друг от друга. Резкая, ярчайшая вспышка, образовавшаяся на месте происходящего действия, заставила мысленно закрыть глаза. Радиальные шарообразные потоки ударной волны расходились с невероятной грациозностью и мрачной красотой разворачивающегося апокалипсиса в полной, звенящей тишине космоса. Они расщепляли обломки планеты на атомную пыль и превращали ледяные структуры в газовые. В самом центре происходящей драмы появился космический объект, представляющий огромный черный шар, визуально разделенный на две равные полусферы. Его масса была настолько велика, что не позволила разлететься по космосу пылевым и газовым остаткам планетоида, притягивая их к своей поверхности воздействием мощного гравитационного поля. Сама рукотворная планета закрылась тончайшим маревом из плазменного защитного поля, соприкасаясь с которым обломки погибшего планетоида окрашивали все видимое пространство рядом с поверхностью яркими вспышками. Но время не стояло на месте, и уже скоро, по меркам космоса, пыль и обломки образовали сплошную кору, продолжая притягиваться к центру массы. Она застыла на мизерном расстоянии от защитного поля, продолжила набирать плотность и притягивала к себе все больше и больше пыли и газа, которые под действием температуры плазмы переходили из одного физического состояния в другое. И вот спустя еще некоторое время сформировался плотный, непроницаемый покров из атмосферного газа, воды и разнообразной космической породы. Визуально из космоса это представляло теперь планету с атмосферой, состоящей из одного большого участка суши на одном из полюсов и огромного пространства воды. И опять неспешное течение времени было нарушено появлением нового объекта. Достаточно близко вспыхнула вспышка, разметав остатки разрушенного планетоида, которые висели на дальних орбитах в большом количестве, успевшие удалиться от первого появившегося объекта и не попавшие в активную часть притягивающего гравитационного поля.